Глава 13. Дьявол. 10 марта 2007 года. На этот раз кошмаром Дона Фабио стал 19-летний парень Лео Месси, аргентинская блоха, который разрушил его праздник. Капелло никогда не выигрывал на поле Барселоны, ни с Ювентусом, ни с Ромой, ни с мадридским Реалом. Но он добился своего вопреки всем прогнозам. А потом появился этот молодой игрок, каждый раз сравнивавший счет. И когда оказалось, что все идет своим чередом, на 90-й минуте он провел красивейшую комбинацию, быстрейший дриблинг, кросс в центр. Счет 3-3. Капелло и его подопечные были похожи на детей, у которых отобрали конфету. Неоспоримо то, что «Эль Классико» было странным, захватывающим, переменчивым матчем с большим количеством голов. Все началось с того, что два капитана, Пуйоль и Рауль, вышли на поле и настраивали свои команды. Им это было необходимо. Барселона должна была стереть из памяти 98 тысяч зрителей на Камп Ноу воспоминания об изгнании из Эдема европейского футбола, а у мадридского Реала была игра на выживание, последний шанс остаться в борьбе за титул чемпиона Испании. По стандартному прогнозу мяч должны были контролировать синегранатовые фавориты, распределенные по полю в смелой расстановке 3-4-3, так что мадридцы были еще менее заметны, чем обычно. Но мало кто готов поспорить, потому что подопечные Капелло любят добиваться своего в матчах с извечными соперниками. И вопреки прогнозам, уже на 5-й минуте они повели в счете. Гути отдал пас Игуаину на левый фланг. Молодой аргентинец разыграл, казалось бы, безобидный мяч, но именно Турам превратил это в опасный момент, отдав мяч Ван Нистелрою. Голландец нанес удар из-за пределов штрафной. Жалкие попытки Пуйоля и Вальдеса спасти положение. Но гол забит. 1-0. Теперь настала очередь Райкарда нервничать. Лео Месси вышел на поле через 5 минут. Хави отдал ему пас из глубины поля, и между аргентинцем и воротами остался только Касильяс. Сливочные остались стоять на месте, а Лео сравнял счет. Защитники обеих команд не справлялись. Одним из самых нервных в Барселоне был Алигер. Его удалили на 45-й минуте после второй желтой за фол на Гагу. Первую желтую он получил на 12-й минуте, когда схватил Гути в штрафной. Пенальти и желтая карточка. Ван Нистелрой был точен. Фабио Капелло не мог поверить своим глазам. Президент сказал ему, чтобы он не уезжал с поражением, но лидирование в счете дало ему возможность отдышаться. Но это длилось недолго. Лео Месси снова стал кошмаром для соперника, когда поймал отскок от Касильяса. Это было нелегко, но он все равно забил под перекладину. Однако заслуга в равном счете принадлежала и Рональдинью, который наконец-то очнулся от оцепенения. Он сделал то, что у него получалось лучше всего. Вывел из равновесия двух-трех соперников, перебросился мячом с Этоо и прострелил мяч на Касильяса, который сначала успел его схватить, но позже не справился с Месси, добившим отскочивший мяч. 4 гола за 27 минут. Именно такое зрелище и любят испанские болельщики. Отбросив страхи, Барселона, кажется, взяла ситуацию в свои руки. Защита сливочных колебалась. Затем случилось удаление, и второй тайм они начали вдесятером. Райкард заменил Этоо на Сильвинью. Синегранатовые продолжили контролировать мяч, но сливочные действовали опасно. Преимущество висело на волоске. Гути исполнил штрафной удар. Серхио, Рамос и Пуйоль устремились навстречу мячу. Защитник сливочных отправил мяч под перекладину и попал в сетку ворот. Победа? Нет. Месси спас Барселону и держал мадридский Реал в напряжении. Капелло вернулся к старой проблеме. Лука Кайоли для Корьера делла Сера. 11 марта 2007 года. Да, Капелло. Видимо, он забыл, на что был способен Месси. И все же в финале Кубка Жоана Гампера 24 августа 2005 года именно он спросил об этом дьяволе, как он его назвал, который свел с ума оборону Ювентуса, спровоцировал 3 желтые карточки, создал 1 гол и выглядел опасным на протяжении всех 90 минут. В матче, исход которого решился в серии пенальти, кубок выиграл Ювентус. Но лучшим игроком матча был признан Лео. Он стал настоящим открытием той игры. Фабио Капелло, мгновенно распознавший талант юноши, пошутил с Франком Райкардом, сказав: «Ну, если у вас нет места для него в стартовом составе, отдайте его мне, мы готовы его подписать». Возможно, Фабио Капелло думал, что вечером 10 марта 2007 года Все сложится для него так же хорошо, как и 22 октября 2006 года на Сантьяго Бернабео. 2-0 в пользу сливочных. Все дома счастливы, а Месси, который выкладывался все 70 минут, наносил удары с левого фланга, делал передачи, которые его партнеры по команде отдавали впустую, и прорывался в штрафную. И все это при том, что он получил ряд силовых приемов от Эмерсона. До такой степени, что к концу матча у него диагностировали растяжение правой лодыжки в области внешней боковой связки, из-за чего он выбыл на неделю. Но он так и не смог забить гол. На этот раз все перевернулось. Было ли у Месси что-то против Дона Фабио, который в то время был главным тренером сборной Англии? Точно нет. Может быть, игра против Капелла приносила ему удачу? Тоже нет. Это совсем другой вопрос. «Игра против мадридского Реала», — сказал Месси, — «всегда особенно мотивирует любого игрока. Это факт, и он доказывал это с тех пор, как впервые вышел на поле Сантьяго Бернабео 19 ноября 2005 года». Все помнят этот матч не только из-за шоу, устроенного Рональдиньо. Два невероятно потрясающих гола, не говоря уже обо всем остальном, что он сделал. Но из-за овации, которую два болельщика Реала устроили 10-му номеру Барселоны. Это, несомненно, был фотомомент матча. Незабываемый. Его показали по всем телеканалам. Редакторы и журналисты даже пошли на то, чтобы найти этих двух мужчин. Одного с черными усами, другого с бородой, которые аплодировали стоя. Журналисты поинтересовались, почему они отдали Рональдиньо такую дань уважения. Что они ответили? Как они могли не поаплодировать суперзвезде и его магии? Но помимо Гауша, Рональдиньо, люди на трибунах также были очень впечатлены игрой Лео. Давайте вспомним основные моменты того матча. На третьей минуте Серхио Рамос посчитал своим долгом сбить блоху на краю поля перед воротами. На 15-й минуте именно Лео после фантастической работы ногами предоставил Этоо шанс забить первый гол. На 26-й минуте Месси эффективной сменой темпа загнал Роберто Карлоса в ловушку. На 30-й минуте Месси прорвался сквозь оборону соперника, но Икер Касильяс заблокировал его удар. Барселона была близка ко второму голу. На 40-й минуте Рональдиньо сделал рывок, отдал пас Месси, но тот пробил мимо ворот. На 47-й минуте Месси снова попытался забить. Удар вновь пришелся мимо ворот. Защитник выбил мяч. На 55-й минуте Касильяс отразил третий удар Месси. На 69-й минуте Месси заменили на Иньесту. Но все же он провел фантастический матч в своем дебютном дерби «Эль Классико». Не хватало только гола, чтобы довести его демонстрацию скорости, углов и опаснейших передач до совершенства. Но самое сильное воспоминание о том матче – это избыток мужества дебютанта, который не испытывал ни малейшего страха сцены и доказывал это на каждом участке поля, проявлял инициативу и брал на себя ответственность, несмотря на то, что на поле были такие суперзвезды, как Рональдиньо и Этоо, в своей лучшей игровой форме. Жаль, что он пропустил ответный матч из-за травмы, полученной в игре с Челси. Такую же травму, только на другой ноге, он получил 15 декабря 2007 года в матче против Валенсии на стадионе Месталья за 5 дней до Эль Классико. Резкая боль в левой ноге, голова наклонена, с досадой кусает футболку, и вот он выбывает из игры. Пока Эль Классико. Перед матчем с мадридским Реалом Барселона потеряла игрока, который сделал всю разницу в начале сезона. УЗИ подтвердило разрыв верхней части бицепса левого бедра. Лео выбыл на 4-5 недель. Он вновь вышел на поле через 36 дней, 20 января, в матче с Racing Santander. И снова получил травму 4 марта 2008 года в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против Селтика в Глазго. Снова надрыв бицепса левого бедра. Еще 5 недель до возвращения на поле. Пауза для вопроса. Почему Месси пережил столько разрывов и переломов, что люди уже называли его «фарфоровой звездой»? Накопившаяся мышечная усталость, старая травма, которая не зажила должным образом, недостаточная разминка, психологический стресс, дисбаланс давления на мышечные зоны, плохая осанка на протяжении всей карьеры, прямой удар, предполагаемая разница в длине одной и второй ноги. Существует множество возможных причин травмы. Кроме того, сложность строения подколенного сухожилия затрудняет определение причин, что, в свою очередь, усложняет процесс восстановления игрока. В случае с Месси, некоторые также учитывают его физические особенности, мышечную и костную структуру, а также проблемы с ростом, стимулируемым гормонами. В любом случае, установить точную причину было сложно даже врачам Барселоны, которые часто подвергались нападкам со стороны прессы за ошибки в прогнозах относительно сроков восстановления. «Они сказали мне», — объяснял Хорхе Месси, «что его мышечная система состоит из взрывных волокон, как у спринтера. Именно это придает ему фирменную скорость, но риск перелома очень велик. В любом случае, Лео прекрасно понимает, что ему нужно беречь себя. Давайте завершим главу о травмах и продолжим рассказ про Эль Классику 10 марта 2007 года. Хотя, надо признать, в этой истории тоже была травма. Лео выбыл на 9 недель, но на этот раз не из-за мышц, а из-за инцидента во время матча. 12 ноября 2006 года в игре против Реал Сарагоса защитник соперника Альберто Сапатер наступил ему на ногу. Пятая плюсневая кость левой ноги была сломана. Ему сделали операцию, установили штифт, чтобы обеспечить стабильную фиксацию, и сделали пересадку кожи, чтобы ускорить восстановление. До этого матча он провел несколько хороших игр. Но, говорит он, я так и не забил. Это было мое незавершенное дело. Ему удается оформить хет-трик, свой первый на высшем уровне. Ранее он забивал больше голов за матч, но только на маленьком поле в матчах, не имевших большого значения. И хотя это не принесло команде победы, этого, по крайней мере, было достаточно, чтобы спасти Барселону в экстремальной ситуации. Потому что проигрывать Реалу, говорил Лео, всегда чертовски неприятно. И это еще не все. Гол позволил Лео показать надпись на футболке «Крепись, дядя», посвященную его крестному отцу, который только что потерял своего отца. Так он выразил свою поддержку в трудную минуту. И он еще одним образом проявил свою преданность в тот волшебный вечер. Он поцеловал эмблему Барселоны на своей форме. После третьего гола Месси повторил этот жест. Он сказал об этом так. «Я многим обязан Барселоне за то, что они сделали для меня, когда у них был шанс помочь, а также болельщикам за всю ту любовь, которую они проявили ко мне, особенно в эти трудные несколько месяцев. Эти три гола изменили ход неудачного сезона». С 10 марта Лео часто играл, не упускал шансов, и он не просто забивал голы, он создавал произведение искусства.